Айрис и Китлин грустно нахмурились перед Клариссой, и Линда с комфортом потерла их спины. Мне вспомнилось еврейское слово, которое использовалось во время выпускного. «Кадима, это значит, вперед», — сказал Мартин, поднимая бокал. «Вперед», — сказал Джо. «Вперед», — кивнула Айрис. «Вперед», — улыбнулась Китлин. «Вперед», — кивнул Циска. «Вперед», — улыбнулась Линда. «Вперед», — сказал Наруто, прежде чем они все чокнулись бокалами. Конец. Глава 20. Вкус грядущего. Узумаки Индастрис. Наруто в костюме Флэша стоял снаружи здания, а Китлин, Циска, Линда и Айрис стояли позади него. «Итак, ты собираешься пойти и увидеть Барри?» «Да, его мир похож на наш. Может быть, он уже встречался с этим Зумом и сможет рассказать о нем», — ответил Наруто, на что все понимающе кивнули. «Давайте сделаем это». Наруто начал вибрировать с большой скоростью, чтобы соответствовать частоте земли Барри, и ускорился вперед, исчезая в портале. Арроверсе, Земля 1, Централ Сити, 24 декабря 2016 года. Star Labs. Команда Флэша находилась в центре управления. Их новый член команды ХР, Харрисон Уэллс из Земли 19, потягивал свой кофе, оглядывая комнату, которую он украсил, чтобы отпраздновать Рождество, когда он, повернувшись, увидел, как входит Барри с чашкой кофе в руке в сопровождении Айрис. «Святая зимушка, зима», — сказал Барри. «Прям с языка снял», — сказал Циска, покачав головой. «Кажется, Рождество на Земле 19 такое же, как и у нас», — прокомментировала Айрис. «Некоторые традиции универсальны», — сказал Хайер, улыбнувшись. «Так, есть еще какая-нибудь информация о Савитаре?» — спросил Барри, глядя на Китлин. «Нет, нам известно только то, что он бог скорости, и только ты можешь его видеть», — ответила Китлин. «Ладно, мы знаем, что алхимия — это верховный жрец Савитара, и он черпает свои силы от камня, который он использует для создания металюдей. Узнаем, что это за штука, возможно, тогда сможем понять, как его остановить», — сказал Барри прямо перед тем, как компьютер запищал, заставляя всех повернуться к монитору. «Пожар на складе на углу 8 и краткой улицы Вайды», — сообщил Циска, прежде чем Барри надел костюм и убежал. 8 и краткая и Вайд. Барри прибыл, чтобы увидеть склад в огне, и двинулся, чтобы потушить пламя, когда огромный порыв ветра погасил его, заставив Барри заскользить назад, чтобы остановиться. «Что за?» — спросил Барри. «Я думал, что ты стал быстрее, с тех пор, как мы виделись в последний раз», — услышал он за спиной, и, обернувшись, увидел, как Наруто хлопает в ладоши, идя к нему, сильно удивив Барри и нескольких сторонних наблюдателей. «Нейт?» — спросил Барри с улыбкой. «Единственный и неповторимый», — ответил Наруто, улыбнувшись, прежде чем они по-братски обнялись. Star Labs. Джо и Уолли присоединились ко всем в Star Labs, когда Барри и еще один Флэш появились. «ХМ, что за?» «Ребята, это Нейтан Аллен, мой брат с другой земли», — представил гостя Барри, как Наруто снял свою маску и помахал Айрис рукой, заставив Китлин покраснеть. «Приятно познакомиться с этими версиями вас», — Наруто перестал говорить, когда Хайер вошел в комнату. «О, это Хайер, Харрисон Уэллс с Земли 19», — сказал Барри, получив медленный кивок от Наруто. «Ясно», — сказал Наруто. «Так, на твоей земле ты Флэш?» — спросил Уолли. «Да и, прости, я знаю здесь всех, потому что я знаю их версии, но я никогда не встречал тебя». «О, я Уолли, я сын Джо», — представился Уолли. «Круто, интересно, есть ли на моей земле Уолли?» — подумал Наруто. «Так что же ты здесь делаешь, Нейт?» — спросил Барри. «Я хотел узнать, слышал ли ты о ком-то по имени Зум?» — ответил Наруто, заставляя всех нахмуриться, а Китлин вздрогнуть, что он и заметил. «Зум?» — переспросил Барри. «Ага, так вот, через месяц после того, как я остановил черную дыру на своей земле, какой-то парень следил за мной и моими друзьями и выдал мне дерьмовую историю о том, что его зовут Джей Гаррик, сказал, что на своей земле он тоже Флэш, и ему нужна моя помощь, чтобы остановить Зума. Я не поверил его словам, пока Атом Смышер не произнес это имя. Нейт, не доверяя ему», — предупредил Барри. «Расслабься, я понял, что он лжет», — сказал Наруто, приподняв брови. «Как же так?» — спросил Джо. «Ну, не знаю, как на этой земле, но на моей, Джей Гаррик был моим дядей. Семья моего отца изменила свою фамилию на девичью фамилию моей бабушки, чтобы увеличить расстояние между ними и моим отцом. Во всяком случае, мне показалось, что этот парень что-то скрывает, и он во многом напомнил мне и Абарда Тауна. «Кстати, спасибо, что сказал мне, что он маскировался под Харрисона Уэллса. Я хотел предупредить, но мне надо было возвращаться», — сказал Барри. «Понятно, теперь ваша земля во многом похожа на мою, так что я надеялся, что у вас есть хоть что-нибудь полезное для борьбы с мета-людьми, которых этот парень, без сомнения, пошлет ко мне», — сказал Наруто. «Без проблем, мы дадим все, что нужно, но ты мой должник», — ответил Барри. «Конечно, мы братья из разных вселенных, но тем не менее братья», — сказал Наруто с улыбкой. «А как быстро ты бегаешь?» — спросил Уолли, привлекая внимание Наруто. «Я уже давно не проверял, но мы можем это выяснить», — предложил Наруто. «Ладно, ребята, сделайте это, а я пойду за дополнительной помощью», — сказал Барри у компьютера, прежде чем умчаться на встречу с Джулианом Альбертом, а потом отправиться на Землю 3. «Ну и где же у вас космическая беговая дорожка?» — спросил Наруто. «Вообще-то, есть кое-что лучше», — сказал Циско, улыбаясь. Несколько мгновений спустя, Наруто вошел в большую комнату, огляделся по сторонам и одобрительно присвистнул. У него были чертежи высокотехнологичного трека, к которому он мог бы применить гравитационную машину, но это было круто. «Мы называем это лабораторией скорости», — сказал Циско. «Потрясающе», — восхищенно сказал Наруто, а затем начал вращать плечами, когда все приготовились следить за ним, прежде чем он посмотрел на Уолли. «Хочешь на перегонки? Нет. Да ладно тебе, чувак, единственный другой человек с суперскоростью на моей земле – это Линда. Становится немного скучно соревноваться с одним и тем же человеком снова и снова». «Подожди, Линда Парк на твоей земле, метачеловек?» – спросил Айрис, когда все удивленно посмотрели на Наруто. «Да, она фотокинетик. А что это такое?» «Она может управлять светом», – упрощенно объяснил Наруто. «Чтобы она могла достичь скорости света, потрясающе», — рассмеялся Циско. «Да, но она пока не настолько быстрая». «Значит, здесь она просто человек?» — спросил Наруто, покачав головой, прежде чем посмотреть на Кейтлин и Циско. «Как насчет вас, ребята?» Кейтлин печально кивнула, и Циско сдержанно кивнул. «По крайней мере, это одно и то же», — сказал Наруто, заставив Кейтлин моргнуть. «Я мета-человек на твоей земле?» — удивленно спросила Кейтлин. «Да. Ты впервые проявила свои силы в 2014 году, до сих пор ты учишься их контролировать», — ответил Наруто, прежде чем посмотреть на Уолли. «Так, что ты скажешь, Уолли, мы бежим или как?» — спросил Наруто. «Да, черт возьми», — сказал Уолли, подходя и занимая стартовую позицию рядом с Наруто. «Хорошо, на старт», — начал Наруто. «Внимание», — продолжил Уолли. «Марш», — крикнули оба в унисон. Прежде чем сорвались с места, Уолли оставил за собой знакомую ярко-желтую полосу молнии, в то время как Наруто испускал фиолетовые молнии, что весьма удивило команду Флэша, когда они наблюдали за гонкой. Наруто и Уолли бежали бок о бок, прежде чем Наруто ухмыльнулся и ускорился, оставив Уолли позади. «Он двигается очень быстро», — отметила Айрис. «Гораздо быстрее, чем Барри», — сказал пораженный Циско. Уолли был шокирован, когда он начал пытаться бежать быстрее, поскольку Наруто обгонял его неоднократно, прежде чем он закончил и вышел в коридор, сопровождая задыхающегося Уолли. «Ну и как я справился?» – спросил Наруто. «Ты бежал со скоростью 5-3 маха», – ответил Циско, заставив Наруто ухмыльнуться. «Круто», – прокомментировал Наруто. Позже Наруто провел несколько часов, изучая информацию, которую команда Флэша имела на Зума и мета-людей, с которыми они столкнулись, а также информацию о том, как сделать скоростную пушку, чтобы стабилизировать брешь, которую Циско и Мартин нашли в подвале Stair Labs. «Аво», — сказал Наруто, глядя на файл большого человека-акулы, прежде чем он поднял взгляд, когда Барри, который быстро читал некоторые книги, вздохнул с досадой, бросив это дело. «Проблемы? Я прочел все индийские учебники по мифологии, духам, полубогам и так далее. Ни единого упоминания о Савитаре. Перестань загонять себя. Это же Рождество, твое первое Рождество, Сайрис. Я не могу просто сидеть и ждать, пока Савитар или Алхимия нападут», — сказал Барри. «Ты не должен беспокоиться о том, что может или не может произойти. Задумываясь слишком сильно о будущем, ты пропускаешь настоящее. Просто сделай перерыв, Барри, и сходи куда-нибудь со своей девушкой», — посоветовал Наруто. Позже Наруто читал о скоростной пушке, чтобы чем-то занять себя. Он не хотел смотреть в историю этого мира, потому что это может дать ему несправедливое преимущество в своем собственном, и черт возьми, он был здесь только для того, чтобы помочь Барри захватить алхимию, и как только это будет сделано, он снова уйдет. Он также узнал здешних, Циско Китли. Циско был таким же на этой земле, хотя казался немного грустным, словно с ним случилось что-то ужасное. Наруто спросил бы этом, но они только что встретились, но тем не менее он сумел уговорить Циско записать сообщение для своего Циско об их силах. Из того, что он узнал об Китлин, она была относительно такой же, разве что более сломана. Она рассказала ему об убийце Мороз и своем страхе стать похожей на нее. Наруто совсем не понимал этих опасений, поэтому он сказал ей, что если она не хочет стать убийцей Мороз, она не станет. Если она похожа на его Китлин, тогда она стала доктором, чтобы помогать людям, и ее силы, если их взять под контроль, помогут в этой цели. Он рекомендовал медитацию или другие расслабляющие вещи и перестать сдерживать свои чувства, чтобы найти кого-то, с кем можно поговорить. Подняв взгляд, Наруто увидел, как Барри вбежал внутрь. Джулиан солгал о философском камне. «Ну и что же?» – спросил Наруто. «Думаю, он нашел его на тех археологических раскопках. Считаешь, он работает с алхимией?» – спросил Циско. «Он не отвечает на мои звонки», – сообщил Джо, нахмурившись, когда Хаэр и Уолли вошли в комнату. «Привет всем! Все в сборе, что случилось?» – поинтересовался Хаэр. «Думаю, что Джулиан связан с доктором алхимии», ответил Барри еще до того, как компьютер запищал. «Я обнаружил большой всплеск энергии, идущий из здания Шульца. Это может быть тот самый камень», сообщил Циско. «Готов?» – спросил Барри Наруто, на что парень лишь ухмыльнулся. «Готов?» – ответил Наруто, получив кивок. «Хорошо», – сказал Барри, еще до того, как эти двое отправились в путь. «Я тоже иду», – сказал Уолли. «Нет, не идешь», – возразил Джо. «Нет», – сказал Барри одновременно с Джо. «Папа, я готов», – запротестовал Уолли, прежде чем он посмотрел на Хаэр. «Расскажи им, насколько я быстрый. Расскажите им про тренировки». «Тренировки, тренировки?» – спросили Джо и Барри одновременно. «Да так, тренировки. По распевке. Мы хотели калядовать», – пытался солгать Хаэр. «Мы поговорим об этом позже», – сказал Барри, прежде чем кивнул Наруто, и они оба ушли. Здание Шульца. Большой купол энергии окружил здание, поскольку алхимия и его служители стояли там, ожидая достижения своей цели. С помощью энергии этого камня и с помощью этого здания в качестве рефрактора я восстановлю силы всех металюдей из флешпоинта. Они станут слугами Савитара. Вдруг Наруто и Барри появились. «Все кончено, алхимия!» — крикнул Барри, когда грохот молнии заставил их обернуться, чтобы увидеть Савитара, появившегося в белой вспышке. «Скажи мне, что ты его видишь?» — сказал Барри. «О, я вижу его», — ответил Наруто, хрустнув костяшками пальцев. «Мы должны сразиться с ним вместе», — предложил Барри. «Нет, я возьму на себя Савитара, а ты займись алхимией», — сказал Наруто перед тем, как броситься вперед, только чтобы его глаза расширились, когда Савитар схватил его за горло, и следующее, что он знал, как был выброшен из какого-то пространства на берег кубарем, прокатившись по земле. Затем удар в живот заставил его взлететь, а еще один удар в ребра отправил его вперед, прежде чем Савитар снова схватил его за шею и снова побежал в пространство и вышел в каком-то переулке, бросив Наруто в здание. Быстро перевернувшись, Наруто ударил руками в здание, останавливая себя от удара, и быстро закрутил руками, бросая в Савитара части стены, вынуждая бога скорости уйти в сторону, прежде чем во вспышке фиолетового хукот Наруто отправила его кататься по земле. «Ты ударил меня», — удивленно сказал Савитар, вставая. «Что ты за спидстер такой?» «Тот, кто умеет пользоваться хронокинезом», — ответил Наруто, ухмыльнувшись, прежде чем он поднял руки вверх и был окружен молнией. Среди прочего, Наруто рванулся вперед, прежде чем Савитар появился рядом с ним и толкнул его локтем в спину, отправляя Наруто на землю. Бадум! Наруто остановил время и, вскочив на ноги, ударил Савитара в подбородок, откинув свою руку назад. Он сформировал Расинган и рванулся вперед, перезапустив время, как раз когда Расинган ударил Савитара. Бог скорости закричал от боли, прежде чем он отлетел назад от силы удара, но почти сразу Наруто увидел белую вспышку и быстро откинулся назад, уклоняясь от обезглавливающего удара клинка Савитара. Остановив время, он отсек клинок от руки Савитара, отбросив его, а затем попытался ударить другого спидстера в живот, но тот был втянут обратно белой вспышкой света. Наруто быстро подобрал отрубленный клинок и бросился к Барри, чтобы увидеть его с камнем. «Эй, Барри!» – позвал Наруто. Барри обернулся и увидел Наруто, у которого была разбита губа, и клинок Савитара в руке. «Нейт, ты в порядке?» – обеспокоенно спросил он. «Да, хотя моя гордость немного задета», – ответил Наруто, бросив Барри лезвие. «Это от его костюма, ты в порядке?» «Да, спасибо тебе», – сказал Барри, когда Наруто пошел вперед. «Не стоит благодарности», – улыбнулся Наруто, прежде чем они обнялись, и Наруто отстранился. «Мне пора возвращаться на свою землю. Будь осторожен, Барри». «Не беспокойся», – ответил Барри, кивнув, и Наруто умчался домой. Земля 1.5. Узумаки Индастрис. С тех пор, как Наруто ушел, команда столкнулась с новым мета-человеком, которого Циско стал называть песчаным демоном. Этот человек пришел с Земли 2 в поисках Наруто. Он напал на Линду после того, как начал пожар, но Линда легко отбила его, заставив отступить, а сама вернулась в здание. Циско удалось получить образец песка от девушки из полицейского участка по имени Подтиспивот, которая пыталась присоединиться к целевой группе Джо, но мужчина был категорически против. В данный момент все рвались найти песчаного демона, который забрал Петти, после того как она и Джо допросили его двойника с этой земли, который был обычным человеком. «Я изучила все пустые здания в Централ-Сити, и ни одно не подходит под описание», — сказала Кейтлин. «А я выискивал аномалии в электросети». «Тоже, ничего необычного», — печально сказал Циско, видя, что ему действительно нравится Петти. «Мы должны сделать все, возможное, я скоро вернусь». Циско спустился в свою мастерскую, подошел к микроскопу и хрустнул костяшками пальцев. Сделав глубокий вдох, он положил пальцы на песок, прежде чем оказался в темном месте, и оглянулся, чтобы увидеть Петти, привязанную к стулу. «Флэш до тебя доберется». «Очень на это надеюсь», — ответил песчаный демон, работая над чем-то. «Тебе не победить. Неважно, какие у тебя силы», — сказала Петти. «Я бы не был в этом так уж уверен», — возразил песчаный демон, когда Циско увидел логотип здания, прежде чем он заметил, над чем работает песчаный демон. «О, нет», — прошептал Циско, прежде чем очутиться в своей мастерской. «Центр управления». Циско побежал в центральную лабораторию и увидел, что Наруто вернулся, и его быстро просветили насчет происходящего. «Я знаю, где она», — крикнул Циско, привлекая их внимание. «Заброшенная лесная теплица. Именно там песчаный демон держит Петти, и у него есть взрывное устройство. Это имело бы смысл. Его тело может поглотить взрыв, так что ему ничего не будет», — пояснил Мартин. «Ладно, а где Линда?» — спросил Наруто. «Она в Джиптерс с Баристой Киндрой», — ответила Кейтлин. «Хорошо, позвони ей и скажи, чтобы она встретилась со мной», — попросил Наруто, ускоряясь прочь. Кафе Джиптерс. Линда была со своей подругой Киндрой. Девушка подружилась с Наруто и Линдой несколько месяцев назад, и было очевидно, что она влюблена в него, но она не предпринимала никаких очевидных шагов в этом направлении, но также ей нравилась Линда. Киндра пыталась держать свои чувства контролем, но оказалось, что Линда чувствовала то же самое, так что девушка осталась, чтобы помочь ей закрыться, и двое флиртовали, что привело к тому, что они начали целоваться, прежде чем телефон Линды начал звонить. Линда схватила свой телефон и, прочитав сообщение, ее глаза расширились. «Проклятие!» – выругалась девушка и посмотрела на растерянную Киндру. «Мне нужно идти, это очень важно. Я все понимаю», – сказала Киндра, прочистив горло, прежде чем Линда схватила ее куртку и поправила блузку. «Я позвоню тебе позже», – сказала Линда перед уходом, и только скрывшись из виду, в белой вспышке она оделась в костюм и исчезла. Вскоре к пурпурной полоске молнии присоединилась белая, заброшенная теплица. Петти была привязана к стулу, ее глаза слезились, когда песчаный демон зарядил взрывчатку. «Я по каналу службы безопасности, он только что привел в действие бомбу». «Вперед», — сообщил Циско Наруто и Линде, как раз когда Наруто вбежал внутрь. «Слышал, ты искал меня», — сказал Наруто. «Тебя весьма непросто найти, Флэш. Чего ты хочешь?» — спросил Наруто. «Вернуться домой, и Зум доставит меня туда, как только я убью тебя», — ответил песчаный демон, что белая полоса промчалась, заставляя песчаного демона оглянуться. Петти подняла взгляд, чтобы увидеть Леди Флэш перед ней, прежде чем героиня схватила ее, и бомба взорвалась, выпустив волну, которая отправила Наруто, Линду и Петти в полет, в то время как песчаный демон остался невредим. Он был так сосредоточен на суке, заставившей его отступить при их первой встрече, что не видел, как Наруто перевернулся и поставил ноги на стену, прежде чем он ускорился вперед. Песчаный демон вытянул руку из песка, чтобы задушить Линду, которая проверяла Патти, когда крик тысячи птиц заставил его глаза расшириться, прежде чем он обнаружил, что парализован и посмотрел вниз, чтобы увидеть руку, покрытую молнией в его груди, когда его верхняя часть тела превратилась в стекло, прежде чем концентрированный луч света от Линды испарил его нижнюю часть тела. Наруто, видя, что вся верхняя часть тела мужчины полностью превратилась в стекло, согнул руку, заставляя стеклянное тело песчаного демона разбиться. Патти застонала и открыла глаза, чтобы увидеть Наруто, идущего к ней, а также Линду. «Спасибо, Флэш и Леди Флэш», — поблагодарила Патти. «Не проблема», — сказал Наруто, а Линда просто улыбнулась. Следующий день. Узумаки Индастрис. Наруто зашел в мастерскую, чтобы посмотреть, как Циска усердно работает над созданием скоростной пушки. «Циска», — позвал он, привлекая внимание парня. «Да, что случилось? Ты еще не ходил домой», — сказал Наруто. «Идти домой? Я не мог даже уснуть», — ответил Циска. «Ты использовал свои способности, чтобы найти Патти, не так ли?» — спросил Наруто, заставив Циска прекратить работу. «Нам нужно было ее найти», — ответил Циска. «Я знаю. Послушай, я могу многое рассказать тебе о страхе перед силой, которую ты не просил, и о том, к чему может привести отсутствие контроля над ней, но думаю, что лучше всего тебе это объяснишь ты сам», — сказал Наруто, передав Циска свой телефон. Включив видео, Циска увидел себя. «Привет, Циска», — с улыбкой сказал Циска Рамон из Земли 1. Глава 21. Откровение и встречи. Вечером. Наруто и Линда только что закончили смотреть первородных на плоском экране и целовались до тех пор, пока не появился трейлер для следующего эпизода, когда оба их телефона зазвонили. «Это Айрис», — сказал Наруто. «Мне звонит Циска», — сказала Линда, прежде чем они оба ответили. «Эй, Айрис, что случилось?» — спросил Наруто. «Да, Циска, в чем дело?» — спросила Линда. «Нейт, мне нужна твоя помощь, сейчас же», — крикнула Айрис. «Ограбление на ипподроме Централ Сити», — сообщил Циска, когда Наруто сел, услышав выстрелы по телефону. «Это были выстрелы?» — спросил Наруто, когда Линда умчалась. «Да, я в башне Балдуина, я не могу выбраться, там есть окно, ГМ, да, впереди, ладно, я буду у окна». «А зачем это?» — спросила Айрис. «Хорошо, тебе придется прыгать», — сказал Наруто. «Что? Ты что, с ума сошел, Нейт?» «Ни за что», — ответила Айрис. «Айрис, ты мне доверяешь?» — спросил Наруто. «Да, я тебе доверяю». «Тогда прыгай», — сказал Наруто, ускоряясь. Башня Балдуина. Айрис пряталась за стеной, а двое бандитов продолжали стрелять в нее. Я смогу», — повторяла она, готовясь, прежде чем выскочить из окна с криком и начала падать вниз. Когда появился Наруто и, поймав ее, поставил на землю. «Ты в порядке?» — спросил Наруто. «Да, я в норме», — кивнула Айрис, получив кивок от Наруто, который ускорился и вырубил обоих мужчин, прежде чем вернуться к разговору с Айрис. Ипподром Централ Сити. Снарт, Мик и Лиза грабили ипподром. Лиза оглянулась, чтобы поговорить с братом, и увидела мужчину, готового вырубить его, что заставило ее глаза расшириться, но прежде чем она успела что-то сказать, на сцену пронесся белый свет. Линда увидела трех мужчин, вместе с капитаном Холодом, огненной волной и девушкой, которую Циска назвал «Золотой глайдер». Нокаутировав первого мужчину, который собирался вырубить Снарта вместе с Миком, она повернулась, чтобы увидеть, что Лиза схвачена мужчиной, который держал шприц в над шее девушки. «Стой на месте!» — крикнул Льюис Снарт, когда Леонард впился в него взглядом. «Отпусти ее!» — сказала Линда. «Этого не случится! В конце концов, я ее отец», — ответил Льюис, заставив Линду приподнять бровь. «Я не сах», — Льюис упал на пол без сознания, когда еще одна Линда вырубила его сзади, в то время как та, что стояла перед ним, исчезла в волнах света. Как только Льюис упал, Снарт выстрелил в него из своей крия пушки, мгновенно убив его, заставив Линду задохнуться в шоке. «Я предупреждал его, что если он еще раз тронет мою сестру, я убью его», — сказал Снарт. «Сдавайся», — приказала Линда, и Снарт с радостью сделал это, бросив свой пистолет на землю, а затем перевела взгляд на Лизу. «Ты можешь идти», — сказала Линда и убежала, как раз в тот момент, когда приехала полиция. Две недели спустя. Узумаки Индастрис. «Почему моя жизнь не может быть простой?» — подумал Наруто, вспомнив последние события. Сначала Мартин нуждался в новом человеке для связи огненного шторма, когда его здоровье начало подводить от того, что он так долго не сливался. Они нашли преемника для Ронни по имени Джефферсон Джексон. Он был выбран Нарутой лучшим кандидатом, так как у другого была насильственная история. К счастью, Циско пробил обоих по полицейских записях, иначе бы эгоцентричный ученый с проблемами гнева и чрезмерным эго гулял по городу со способностями огненного шторма. В то время как это происходило, Айрис встретила свою мать Франсин, которая исчезла, когда Айрис еще была ребенком, теперь вернулась в город. По словам Джо, Франсин умирала от болезни Макгрегора и должна была прожить еще несколько месяцев. Айрис также узнала, что у нее есть секрет. В настоящее время Нарута, Китлин и Циско находились в центре управления, стоя напротив Харрисона, который читал свою автобиографию. Очень странно листать свою автобиографию, особенно когда ты ее не писал и она вообще не про тебя. Доктор Китлин Сноу, Циско Рамон, познакомьтесь с Харрисоном Уэллсом с Земли 2, представил Нарута. «Привет», — сказал Циско. «Привет», — ответил Харрисон. «Давайте проясним. Ты двойник человека, который убил его маму и брата и ответственного за смерть Ронни и Эдди», — спросил Циско. «Да, но он не двойник того доктора Уэллса, которого мы знали, потому что тело того доктора Уэллса было захвачено обратным флешем, который на самом деле был и Абардом Тоуном и дальним родственником Эдди из будущего», — объяснила Китлин. «Ничего не понял. Я сам по себе, и я никак не связан с убийством твоих родных и вашего друга Рики. Его звали Ронни», — возмутилась Китлин. «С ним тоже», — сказал Харрисон. «Говорите, вы сможете доказать, кто вы?» — спросил Нарута. «Вот этим меня чуть не пришибло меня, когда я прошел через портал. Ваш портал напрямую связан с TR Labs на моей земле», — сказал Харрисон, вытаскивая сумку Китлин, которую они бросили в пролом для проверки. «Да, это может быть мое, но я хочу провести несколько тестов», — сказала Китлин, беря свою сумку. «Генетически я неотличим от своего двойника с Земли-1. Ваши тесты ничего не выявят», — сказал Харрисон, глядя на нее сверху вниз. «Супер. Я их все равно проведу», — ответила Китлин. «Да пожалуйста», — сказал Харрисон, когда Циско подошел к Наруто. «Зачем мы вообще его слушаем? Откуда нам знать, что он не злодей? Вчера он спас мне жизнь». «Вопрос, зачем?» — спросил Наруто, глядя на Харрисона. «Я пришел сюда, чтобы помочь тебе, Нейтан, остановить твоего злейшего врага», — ответил Харрисон. «Он уже сделал это», — буркнул Циско. «Я не про обратного флэша. Я про Зума», — объяснил Харрисон, заметив, что все нахмурились. «Вижу, вы о нем наслышаны». «Да, Зум отправляет мета-людей из твоего мира через бреши, чтобы убить меня», — подтвердил Наруто. «Это все симптомы. Зум, чума, поразившая мой мир, и теперь он идет к вам. Что ты знаешь о Зуме?» «Все, я его создал. Я в ответе за создание мета-людей Земли-2, и я слишком долго игнорировал этот факт. Но теперь я решу эту проблему». «Но почему сейчас?» — спросил Наруто, заставляя Харрисона посмотреть на него, что изменилось. Харрисон только посмотрел на Наруто. «Ты пришел за нашей помощью, и расплата за это — честность. Почему ты на самом деле преследуешь Зума?» — спросил Наруто. «У него моя дочь», — ответил Харрисон, сжимая руки в кулаки. «Единственный способ вернуть ее — захватить Зума, и я пытался сделать это сам, но потерпел неудачу». «Ладно, ты говорил, что знаешь о нем все, и какова его конечная цель?» — спросил Наруто. «Зум одержим скоростью. Он хочет остаться единственным спидстером в мультивселенной, и он будет продолжать посылать сюда металюдей, одного за другим, с одной целью — убить Флэша, если мы не остановим его вместе», — ответил Харрисон. «Когда в последний раз мы слушали человека с твоим лицом, кончилось плохо», — сказал Циско, нахмурились. Ему было жаль дочь этого человека, но появление Харрисона испортило ему настроение, как раз, когда он начал привыкать к своим силам. «Мы лишились тех, кто был нам дорог», — сказала Китлин, нахмурившись. «Все теряют дорогих людей, Сноу. Настоящая проверка характера в том, что ты делаешь после их смерти», — сказал Харрисон. Как раз в этот момент Джо вошел в комнату и, увидев Харрисона, он сразу же вытащил пистолет и выстрелил три раза. Наруто быстро поднял руку, и три пули остановились в воздухе, прежде чем упасть на землю. «Джо, опусти пистолет», — попросил Наруто, подходя к мужчине. «Почему он еще жив? Почему ты еще жив?» — потребовал Джо, свирепо глядя на мужчину. «Не знаю, потому что ты промазал», — съязвил Харрисон. «Эй, я хочу, чтобы он перестал стрелять, а ты его провоцируешь. поговорим, ладно?» – спросил Наруто, уводя Джо прочь. «Я знаю, это трудно понять, но человек в той комнате не Таун», – сказал Наруто. «Тина могла поклялась, что Уэллс вломился в Меркурий Лапс», – сказал Джо. «Эдди стер того Уэллса из бытия, и я убил его. В той комнате находится совершенно другой человек, и он хочет помочь нам остановить Зума. Как ты вообще можешь смотреть на него?» – спросил Джо. «Настоящий Харрисон Уэллс был убит, а его тело украдено. Вот как я смотрю на это. Плюс он тоже отец, Джо. Харрисон хочет вернуть свою дочь», – объяснил Наруто. «Это удар ниже пояса с использованием карты отца», – вздохнул Джо. «Прожить бы, хоть неделю, без внезапных гостей из нашего прошлого. Нужно предупредить Айрис. Удачи», – улыбнулся Наруто. CS Picture News. Линда просматривала сообщение на своем телефоне, когда подошел ее босс. «Надеюсь, ты счастлива, Линда. Адвокаты Таннера угрожают подать на нас в суд», – сказал Ларкин, заставляя ее поднять взгляд. «Простите, шеф. Мне все равно, сколько тачдаунов забил Таннер. Интервью у гада, который бьет жену, я возьму только, чтобы привлечь к ответственности за домашнее насилие», – ответила Линда. «Ладно, публикуй свою статью, Парк. Раньше со спортивным разделом таких проблем не было», – сказал Ларкин, вздохнув и ушел. «Она бьет и забивает», – сказала Айрис своей подруге. «Ларкин – лучший редактор из всех, но ему следует периодически напоминать, что сейчас 21 век», – сказала Линда, улыбнувшись, прежде чем пришел Джо и увел Айрис. Кафе Джиктерс. Наруто вошел в кофейню вместе с Циско. «Слушай, когда я сказал, что хочу выпить, я говорил не про латте. Я имел в виду алкоголь, чтобы вырубило мозг. Ты не можешь пить, работая в полиции. К тому же он, по крайней мере, заслуживает шанса, и мне неудобно оставлять девушку в руках психопата с суперскоростью», — сказал Наруто. «Никогда не думал, что стану скучать по перемещениям во времени», — застонал Циско. «Перемещением?» Наруто и Циско обернулись и увидели улыбающуюся Патти. «Привет, ты шутишь?» – улыбнулся Циско. «Привет, какой-то мета-человек может путешествовать во времени?» – спросила Патти. «Нет, путешествия во времени нереальны», – ответил Циско, качая головой. «Это было бы очень круто», – сказала Патти. «Патти, ты ведь знакома с Нейтаном Аллином?» – спросил Циско. «О, да, ты был криминалистом в департаменте полиции Централ-Сити, стал автором, получившим множество наград, а теперь руководишь Узумаки Индастрис. Это впечатляет», — улыбнулась Патти, пожимая Наруто руку. «Да, это я», — улыбнулся Наруто. «Эй, Циско, ты слышал, я была права насчет короля акулы?» — спросила Патти, придумав это имя. «Они просто созданы друг для друга», — подумал Наруто. «Видел бы ты, как король акула чуть не съел Флэша», — сказала Патти. «Нет, наверняка Флэш выкрутился», — возразил Наруто. «Нет, я там была. Сама все видела. Какой-то тип в капюшоне спас ему жизнь», — сказала Патти. «Стой, тебя это не пугает, не шокирует?» — спросил Наруто. «Я видела, как получеловек-полуакула схватил с самого быстрого человеком на земле. Я обожаю этот город», — сказала Патти, когда ее телефон зажужжал. «Мне написал капитан. Хочет, чтобы я написала свой отчет. Хочешь-хочешь, вместе его напишем, он с радостью пойдет», — сказал Наруто, опередив Циско. «Разве мы не заняты сегодня?» — спросил Циско. «Нет, мне все равно нужно закончить следующий выпуск своей книги», — отказал Наруто. «Хорошо», — кивнул Циско, прежде чем посмотреть на Патти. «Значит, встретимся здесь около 8, да, увидимся», — кивнула Патти с улыбкой. «Я собираюсь идти и начать все сначала. Рада была вас увидеть, ребята». Когда Патти ушла, Наруто и Циско переглянулись. «Серьезно?» – спросил Наруто. «Перестань, ладно, я собирался пригласить ее на свидание, а затем появился сиквел к Уэллсу. Давай не будем называть его Уэллсом, пусть будет Гарри», – предложил Наруто. «Ладно, Гарри так Гарри. Слушай, всегда будут отвлекающие факторы, но ты не должен им позволять помешать тебе жить», – сказал Наруто, положив руку на плечо Циско. «После всего дерьма, через которое мы прошли, мы заслуживаем счастья. А что будет, если она мне действительно понравится? Я не смогу скрыть от нее наши секреты. Я считаю, что если ты действительно собираешься быть с кем-то, доверие должно быть на первом месте. Так что если ты ей доверяешь и достаточно заботишься о ней, не стесняйся рассказать, что хочешь», — ответил Наруто, заставив Циско кивнуть. Внезапно у Циско было видение, он оказался на берегу, где все съежились от женщины в черно-белом шлеме, когда она повернулась к нему и выстрелила белым взрывом энергии, заставив парня отскочить назад, прежде чем он вернулся в кафе. «Еще один прорыв», — сказал Циска, делая глубокий вдох. «И где же?» «Банк Централ Сити». «Беги», — сказал Циска, получив кивок от Наруто, который ушел из поля зрения, прежде чем исчезнуть в порыве скорости. «Банк Централ Сити». Доктор Свет шла к выходу с сумкой. «Если есть деньги, то к черту Зума она не убийца, и дома ее никто не ждал, так что она собиралась сбежать из города и спрятаться». Она вздрогнула, когда перед ней появился Наруто. «Хорошо, ты привлекла мое внимание, Флэш», — сказала доктор Свет, удивив Наруто, который узнал этот голос, но прежде чем он смог подумать об этом, он был вынужден увернуться от луча света, сопровождаемого ударной волной световой энергии, которая оттолкнула трех человек назад. В порыве скорости Наруто поставил диванный стул под ними и, развернувшись, увидел, что доктор Свет ушла. «Кто это был, черт возьми? Ее не было ни в одном из файлов, которые я получил от Барри», — подумал Наруто. «Позже. Узумаки Индастрис». Наруто, Линда и Кейтлин находились в центре управления, наблюдая за Гарри, который держал Биг Белли Бургер. «Ее зовут доктор Свет. На моей земле была мелкой воровкой, пока не подверглась воздействию темной материи и не стала мета-человеком, способным вытягивать энергию из света звезд». «А кто она на самом деле?» — спросила Линда с интересом, так как это звучало немного похоже на ее способности. «Никто этого не знает», — ответил Гарри, откусывая кусок бургера. «Очевидно, Зум доставил ее сюда с вашей земли, как и других металюдей», — сказала Кейтлин. «Угу, это знание поможет нам получить преимущество», — сказал Гарри. «В смысле?» — спросила Кейтлин. «Мы поймаем доктора Света и используем ее, чтобы заманить Зума сюда», — объяснил Гарри. «Ты говоришь о ней, словно она какой-то объект», — возмутилась Линда. «Она преступница», — ответил Гарри. «Вор, но не убийца», — возразил Наруто, прочитав все, что было в файле. «Зум умеет убеждать людей. Сначала мы должны найти ее», — сказала Кейтлин. Как только раздался звуковой сигнал, только что прозвенел беззвучный сигнал тревоги на берегу Централ-Сити. «Должно быть, это доктор Свет», — сказала Линда. «Может быть, это ловушка», — предупредил Харрисон. «Что же, мы это выясним», — сказал Наруто, прежде чем они с Линдой ушли. «Банк Централ-Сити». Доктор Свет использовала свои силы, чтобы прорезать дыру в сейфе, и после выполнения задачи она вошла, чтобы найти наличные деньги, когда пурпурно-белая вспышка привлекла ее внимание, и она увидела Флэша, а леди Флэш стояла перед деньгами. «Ты это ищешь?» – спросила Линда. «Я знаю, что Зум послал тебя убить меня. Хорошие новости, ты можешь этого не делать», – сказал Наруто. «Если только уйду с деньгами», – ответила доктор Свет. «А что потом? Зуму не понравится, что ты его кинула. Мы с друзьями тебе поможем», – предложил Наруто. «Никто не защитит меня от Зума», – возразила доктор Свет, прежде чем яркий свет осветил ее ладонь, заставив Наруто прищуриться. «Так, давай лучше приглушим немного свет и поговорим нормально, ладно?» — спросил Наруто, прежде чем доктор Свет успокоилась и свет погас. «Спасибо». Доктор Свет нажала кнопку на боковой стороне своей маски, заставляя забрало подниматься, и когда это произошло, глаза Наруто и Линды расширились, когда они смотрели на двойника Линды с Земли 2. «Какого черта?» — воскликнула Линда, в то время как Наруто смотрел между ними, когда маска Линды вспыхнула и исчезла, а ее волосы снова стали нормальными. Доктор Свет широко раскрыла глаза, и они обе шагнули ближе друг к другу. «Ты красивая», — похвалила доктор Свет. «Спасибо, ты тоже», — ответила Линда, улыбнувшись, но тут же посерьезнела. «Мы можем помочь, тебе просто нужно довериться нам». Свет посмотрела на Линду, а затем перевела взгляд на Наруто. «Ты доверяешь ему?» — спросила она. «Я бы доверила ему свою жизнь», — ответила Линда искренне, и через мгновение, словно задумавшись над чем-то, Свет кивнула. «Позже. Узумаки Индастрис. Что ты имеешь в виду, говоря, что не захватил ее?» — спросил Гарри. «Доктор Свет никому не причинила вреда, она ограбила банки, чтобы сбежать из города», — ответил Наруто. «Нам нужно, чтобы она заманила Зума, а ты позволил эмоциям затуманить свой рассудок», — сказал Гарри. «И ты тоже, Свет, такой же человек, мы не можем и не будем заставлять ее стать приманкой для типа, от которого она убегает. Мы придумаем, как заманить Зума, тебе просто нужно успокоиться и набраться терпения», — сказал Наруто, заставляя Гарри нахмуриться и уйти. Тяжело вздохнув, Наруто посмотрел на вошедшего Циска. «Эй, как прошла прошлая ночь?» «Довольно весело, мы собираемся поужинать сегодня вечером», ответил Циска с улыбкой. «Именно об этом я и говорю», ухмыльнулся Наруто, дав Циска 5, как раз когда вошла Айрис. «Эй, Айрис, что случилось? Мне нужно с тобой поговорить», сказала Айрис. «Хорошо», произнес Наруто, ведя ее к выходу, но Гарри вошел, заставив девушку остановиться. «Ты выглядишь точно так же, как он», потрясенно воскликнула Айрис. «Полагаю, мой двойник успел и вам нагадить?» – спросил Гарри. «Из-за него умер ее жених», – ответил Циска. «О», – сказал Гарри, и просто ушел, когда Наруто увел Айрис в свой кабинет. «Послушай, Айрис, я знаю, как странно видеть его», – сказал Наруто. «Да, нужно многое переварить. Уэллс, моя мама», – со вздохом ответила Айрис. «Кстати, как ты с этим справляешься?» – спросил Наруто. «Мне нужно тебе кое-что сказать. Я, что была так зла на тебя и папу за то, что вы не сказали мне, что ты Флэш, но узнав об этом, я не знала, что делать. Ну и что же, что тут происходит?» – спросил Наруто, прежде чем Айрис начала расхаживать. Когда Франсин вернулась, папа сказал не доверять ей, и он был прав. «Я не знала, насколько сильно. Когда мама ушла от нас, она была беременна. У нее была еще одна дочь, дочь Джо, моя сестра». Наруто удивленно моргнул, прежде чем спросить, как ее зовут. «Уитни. Уитни Уэст. Узнав об этом, я сказала ей уйти и не возвращаться, и никогда не говорить моему отцу, но нет, я не могу скрывать это от него. Каждый раз, когда я смотрю на папу, я чувствую, что причиняю ему боль. Я просто не знаю, что делать. Думаю, ты знаешь, что должна сделать», — сказал Наруто, положив руку ей на плечо. «Я не могу, это убьет его», — ответила Айрис. «Нет, ты не должна делать это в одиночку», — сказал Наруто. «Я буду там с тобой». «Спасибо», — сказала Айрис, целуя Наруто в губы, прежде чем уткнуться лицом ему в шею. И справившись с удивлением, Наруто обнял девушку. Позже Джо вошел, чтобы увидеть Наруто и Айрис, и сел напротив них. «Привет», — сказал Наруто, когда Джо внимательно посмотрел на них обоих. «В последний раз, когда вы двое так на меня смотрели, вы взяли мой кабриолет покататься и разбили об тот большой дуб на Фейрмонт Драйв. Это была ее вина», — сказал Наруто, указывая на Айрис, что заставило ее покачать головой. Джо лишь усмехнулся, прежде чем они стали серьезными. «Папа, нам нужно тебе кое-что сказать», — начала Айрис, заставив Джо приподнять бровь. «Это насчет Франсин. Когда она ушла от нас, она была беременна». Спина Джо выпрямилась, когда он посмотрел на нее широко раскрытыми глазами и взглянул на Наруто, смотрящего на него с сочувствием, прежде чем он сел, проведя рукой по лицу. «Неужели у нее есть ребенок?» «Да, ее зовут Уитни. Я узнала об этом только неделю назад. Папа, мне так жаль, что я не сказала тебе раньше. Вот почему она обратилась к нам после всех этих лет. Она хотела, чтобы мы узнали об этом до того, как она умрет. А я думал, что у Франсин заканчиваются сюрпризы», — сказал Джо, посмотрев вниз, прежде чем встать. «Мне пора на работу». «Папа, послушай, папа», — позвала Айрис, следуя за ним, но он остановился и повернулся к ней лицом, а рядом стоял Наруто. «Слушай, извини, просто дай мне время обдумать все», — сказал Джо, уходя. Айрис печально вздохнула и повернулась к Наруто. «Как ты думаешь, с ним все будет в порядке?» «Да, просто слишком тяжело выяснить, что имеешь ребенка, о котором ты никогда не знал. Ему просто нужно немного времени, чтобы все обдумать», — сказал Наруто, заставляя ее кивнуть. Дом Наруто. Линда и Линда, 2, провели весь день, просто разговаривая друг с другом о своих жизнях. «Забавно, как мы похожи, но в то же время отличаются», — сказала Линда 2, сверкнув улыбкой в сторону своей сестры. «Знаешь, когда я попала сюда, то даже не думала, что у меня есть двойник, но я рада, что встретила тебя. На моей земле у меня никогда не было никого, с кем можно так поговорить», — Линда ответила ей улыбкой. «Я считала, что обезьяна-телепат самое странное, что я видела, но это еще более удивительно», — сказала Линда, потянувшись вперед и коснувшись руки на своего двойника. Линда 2 сверкнула ей одной из этих улыбок. «Мы с Нейтом защитим тебя от Зума, и если ты не хочешь возвращаться, то можешь остаться на этой земле, здесь тебе будут рады». Линда 2 улыбнулась, прежде чем нахмуриться. «Здесь он еще жив?» — спросила Линда 2, слегка дрожащим голосом, когда Линда нахмурилась, зная, о ком говорит ее двойник. «Нет, его убили, когда мне было 15», — ответила Линда, не сводя глаз с Линды 2, и ее руки коснулись плеча ее сестры. «Линда, 2», — ответила кивком и грустной улыбкой. «Думаю, у нас и это общее. Я... Послушай, наш папа хотел бы, чтобы мы жили своей жизнью без сожалений. Мне все равно, что ты воровка, но ты не убийца и не позволяй никому сделать тебя такой», — сказала Линда. Линда, 2, выдавила улыбку, прежде чем они оба придвинулись ближе друг к другу, так что их темнокарие глаза были на одном уровне. «О, какого черта!» — воскликнула Линда, 2, схватив Линду за подбородок и поцеловала, прижав свои мягкие губы, прижались к губам двойника. Линда не могла поверить, что ее двойник целует ее так, как она целовала бы любовника. Лишь взглянув в глаза Линды, 2, она увидела вожделение. Линда, 2, обхватила руками горло Линды и засунула ее язык в рот. Язык Линды встретился в горячем танце с Линдой 2. Обе горячие сестры прижались друг к другу. Их соски торчали с другой стороны одежды. Дверь открылась, и Наруто шагнул в комнату, увидев дразнящее зрелище Линды 2 и Линды, целующихся на кровати и ласкающих тела друг друга, и Наруто почувствовал их возбуждение. Линда, 2, оторвалась от губ Линды, дав ей еще несколько прощальных укусов. Тонкая нить слюны частично соединила двух двойников, прежде чем они смогли разойтись. Она облизнула уголок рта Линды и спустилась вниз по ее щеке к шее. «Привет, Нейт», — сказала Линда 2, вскакивая на ноги. Девушка несколько раз прошлась языком по своим губам, прежде чем раздался чмокающий звук. «Я так рада, что ты пришел присоединиться к нам. О, учитывая то, что я видел, я бы не пропустил это ни за что на свете», — сказал Наруто, снимая куртку. Линда, 2, пересекла расстояние по земле, схватила Наруто за подбородок и агрессивно поцеловала его. Наруто вернул поцелуй с страстью и голодом, засунув свой язык в горло Линды 2. Линда смотрела на него, чувствуя, как от ее тела нагревается. Ее бойфренд и двойник были почти готовы к этому. Взгляд, который Линда заметила в глазах Линды 2, показал огонь и похоть, которую она испытывала к Наруто. «Я хочу поблагодарить тебя», — сказала Линда 2, схватив рубашку Наруто и разорвала ее, продолжая страстно целовать. Линда, 2, выглядела такой горячей и возбужденной. Наруто принял ее желание поблагодарить его. Жительница Земли 2 порвала ему одежду, одновременно посасывая шею. «Наверное, это то же самое, мы обе из тех девушек, которые не принимают отказов», — подумала Линда. «Я позволю вам немного повеселиться, но, пожалуйста, дайте мне хорошее шоу». Через мгновение после того, как Линда 2 разорвала одежду Наруто с волнением ребенка, разворачивающего подарок в рождественское утро, Наруто схватил голову Линды 2 и прижался ртом к ее губам для второго поцелуя. Поцелуй, наполненный страстью, заставил мурашки пробежать по спине Линды 2 и воспламенил ее чресло. Это заставляло ее хотеть чего-то большего, чем все остальное в ее жизни. Умелые руки Наруто ощупали ее и подтолкнули вперед. Линда, 2, вырвалась из поцелуя и начала целовать Наруто в шею. Наруто улыбнулся нетерпеливым губам Линды, 2, спускающимся по его шее, вниз к ключице. Линда, 2, продолжала поклоняться телу Наруто и путешествовать вниз, исследуя каждый его дюйм. «Ты должна взять его в рот», — сказала Линда, откидываясь на спинку стула и снимая рубашку и джинсы, оставшись только в кружевном лифчике и трусиках. Линда, 2, хотела взять его в рот. Рот девушки наполнился слюной при мысли о члене Наруто. Она сняла с него последний слой одежды, оставив самое лучшее напоследок. Чем больше огромный член Наруто был вовлечен, тем больше Линда 2 становилась влажной. Ей не терпелось оседлать его член. «К несчастью, на моей земле нет тебя», — сказала Линда 2, проводя языком по губам. «Давай», — сказал Наруто, его глаза потемнели от похоти. «Соси мой член». Линда, 2, улыбнулась и слегка поцеловала головку Наруто. Светловолосая женщина провела языком по толстой головке его члена и двинулась вниз. Его жилистый член дернулся под ее языком. Наруто наслаждался ощущением ее горячих губ, обхвативших его член. Линда, 2, схватила Наруто за задницу, чтобы получить рычаг, и толкнула его в свое горло. «Твою мать!» – застонал Наруто, чувствуя, как Линда, 2, делает хлюпающее действие. «Она такая хорошая маленькая членососка, не так ли?» — спросила Линда. Ее пальцы скользили вверх и вниз по разрезу. Глаза Линды следили за прогрессом Линды 2, когда она принимала глубоко в горло член Нейта. Наруто согласился с оценкой Линды. Линда, 2, протолкнула себя до конца вниз по члену Наруто и привела его в заднюю часть своего горла, заставляя его стонать, когда он схватил ее за затылок. Линда, 2, посмотрела на него снизу вверх, чтобы поощрить его действовать. Наруто практически загнал свой член глубоко ей в рот. Горячие губы Линды, 2, сжимались вокруг его зондирующего инструмента, чем глубже он входил в ее плотно сжатый рот. Громкий чмокающий звук отозвался эхом, когда Наруто толкал в нее. «Черт возьми, Свет, я почти готов кончить в твой сладкий маленький ротик», сказал Наруто. Линда 2 не отступила. Она обслуживала Наруто губами, языком и горлом, поклоняясь ему всеми возможными способами. Талантливая рука воровки ласкала его яйца, довольная тем, насколько они тяжелые для нее. Сделав последний толчок, Наруто выплеснул потоки спермы глубоко горло Линды 2. Он смочил ее горло большим количеством из своего семени. «Возьми все это, возьми все его семя», сказала Линда, одной рукой растирая свою киску, а другой массируя ноющую грудь. Наблюдая за тем, как ее двойник отсасывает ее парню, Линда стала такой мокрой. Линда, 2, проглотила каждую каплю его спермы. Она скинула топ, обнажив кружевной черный лифчик, который содержал ее пышную и дерзкую грудь и четко очерченный пресс. Линда, 2, спустила свои штаны, чтобы полностью показать свои великолепные бедра, покрытые стрингами и длинные, стройные ножки. Великолепная воровка подняла свои стринги вверх, открыв ему свою мокрую киску и прижала его к стене. Похоть в глазах женщины была заразительной. Наруто протянул руку и схватил ее за задницу, приподняв над землей. Линда, 2, с сочащейся горячей киской зависла ближе к краю его стержня. «Ты мне нужен внутри», сказала Линда 2, обхватив ногами талию Наруто. Она сдвинулась на долю дюйма и опустилась на его толстый член, толкая его внутрь своего тела. Линда, 2, закрыла глаза, держась за плечи Наруто. Великолепная женщина опустилась вниз, позволяя своей киске наполниться его пульсирующим твердым членом. «О, это так приятно!» — воскликнула Линда, 2, двигая бедрами. Наруто повторил бы ее слова, но застонал, когда Линда 2 двигалась на его члене. «Ты чертовски тугая!» — простонал Наруто, прижимая ее загорелое тело к своему. Линда, 2, закрыла глаза и повернула его лицом к себе. Они вдвоем забрались на кровать, прямо напротив Линды. Линда, 2, выстроила свою горячую киску с пульсирующим членом Наруто и снова толкнула его внутрь себя. «Так хорошо», — сказал Наруто, снимая с нее лифчик и обнажая грудь. Наруто схватил ее груди и сжал их. Линда, 2, ахнула. «Тебе нравится это, детка? Я знаю, что делаю», — сказала Линда, проводя руками вниз между ее киской, когда она начала водить пальцем глубоко внутри при виде Линды 2, опускающейся на член Наруто. «Да», — простонала Линда 2, теряя рассудок от похоти, когда Наруто коснулся и поиграл с ее ногами. «Еще немного, детка, еще немного». Руки Наруто совершили полный обход тела Линды 2. Ее кожа была такой мягкой, а киска такой влажной. Линда 2 начала опускать на него свои бедра и тяжело застонала. «О боже, ты полностью во мне», — крикнула Линда 2. Красивая воровка начала раскачиваться вверх и вниз на Наруто, имея лучшие родео в своей жизни, забыв все о зуме и сосредоточившись на удовлетворении себя. «Похоже, все версии тебя в мультивселенной Крикуньи», — сказал Наруто, обращаясь к своей Линде. Линда не ответила. Потрясающая спортивная журналистка с ликованием наблюдала, как киска Линды 2 скользит вниз по жезлу Наруто, а его толстая мужская плоть скользит в нее. Линда 2 продолжала качать вверх и вниз бедрами, сидя на Наруто. Умелые руки спидстера начали ласкать все ее тело. Линда 2 кричала во всю силу своих легких от самого лучшего оргазма, который она когда-либо испытывала. Руки Наруто играли с ее грудью и заставляли ее задыхаться еще больше. «Ты заставляет меня чувствовать себя так хорошо», — сказала Линда 2. «Так хорошо, пожалуйста, не останавливайся, я никогда не перестану трахать тебя». Линда 2 скакала на члене Наруто. Каждый раз, когда она спускалась вниз, ее влажная киска распространялась вокруг члена Наруто. Наруто внезапно оттолкнулся и схватил девушку за задницу. «Я люблю, когда ты играешь с моей задницей», — сказала Линда 2. «У тебя горячая задница, с ней стоит поиграть», — сказал Наруто, когда Линда 2 скакая на нем вверх и вниз, и еще один оргазм начал сотрясать ее тело. «О, я знаю, что еще тебе понравится, детка». Красавица полностью поднялась и расположила свою сморщенную попку напротив стержня Наруто, а затем опустилась на него. «Черт возьми, Свет!» – простонал Наруто. «Твоя задница похожа на печь, самая горячая печь, в которую ты когда-либо вставлял свой член, жеребец», – сказала Линда 2. «Ммм, мне нравится, как твой толстый член двигается в моей заднице, пока ты играешь с моими сиськами и киской». Наруто провел руками по всей груди Линды 2, обхватив их ладонями и некоторое время ласкал ее упругие сиськи. «Линда 2», – ответила громкими стонами, – когда он двинулся к ее животу. Он коснулся ее подтянутого пресса и спустился между бедер. Киска Линды 2 разогрелась, когда пальцы Наруто вошли в нее так же глубоко, как и в ее задницу. Ее еще сильнее сжало его член. «Я не могу перестать трахать твою горячую маленькую попку», простонал Наруто, толкая себя в нее, ощущая, как ее анус сжимает его. «О, надеюсь, что ты не остановишься, я действительно надеюсь». Простонал Линда, 2, застонала. «Жестче, блять, жестче». Линда, 2, уставилась на своего двойника, когда лифчик Линды упал с ее груди, а трусики скатились вниз по ногам. Воровка наблюдала, как спортивный журналист получает удовольствие, наблюдая за ними. «Линда, ты такая грязная шлюха, кончаешь, наблюдая, как Нейт засовывает свой большой, твердый член мне в задницу», крикнула Линда, 2, наваливаясь на него сверху. «Держу пари, ты бы хотела лизать мою киску, пока Нейт трахает меня в задницу, не так ли?» Линда оторвалась от игры со своей мокрой киской и неторопливо подошла к Линде 2. Линда 2 схватила Линду за руку и взяла ее пальцы в рот. Талантливая девушка сосала пальцы своего двойника, пробуя ее соки. «Боже», — сказала Линда. Линда 2 обхватила грудь Линды в своей руке и сжала ее, спускаясь вниз по ее телу, в то время, как Наруто буравил задницу Линды 2. Пока она играла со своей сестрой, эротическое зрелище вокруг него подстегнуло Наруто к большим высотам. Его яйца наполнились семенем, которое вскоре будет похоронено в заднице Линды 2. «Линда, ты так хороша на вкус», — сказала Линда 2, улыбаясь и обнимая свою сестру за голову, прежде чем притянуть ее в еще один поцелуй. Линда 2 отстранилась от Линды. «Не хочешь ли попробовать своего двойника?» Линда нырнула в киску Линды 2. Без особого побуждения. Потрясающая женщина занималась оральным сексом со своим двойником, что побудило Линду 2 стонать и метаться. «О, это так сексуально!» – закричал Наруто. Линда 2 застонала, когда большой член Наруто вошел в ее тугой зад. Линда 2 подалась назад на член Наруто, так что он полностью оказался внутри нее. Она приподнялась и опустилась, начав повторять это снова и снова. «Да, это чертовски сексуально», — согласилась Линда, 2. «Было бы еще сексуальнее, если ты выпустишь всю свою горячую сперму в мою тугую задницу. О, черт возьми, Линда, прямо там». Линда попробовала сладкие соки своей сестры, когда еще одно ощущение наполнило ее. Один из зондирующих пальцев Наруто пробирался в ее мокрую киску, толкая его туда-сюда. Он жадно манипулировал ее сердцевиной, трах пальцем очень интенсивным. Линда, 2, сжимала своей задницей член Наруто, потирая свои груди. Чем дольше она каталась на нем, тем больше Линда, 2, хотела почувствовать горячую сперму в своей заднице. «Ммм», застонала Линда, вызывая вибрацию из ее горла, чтобы ударить эрогенные точки Линды 2. «О, как мило, блять, да ну вот опять», закричала Линда, 2, впиваясь ногтями в затылок своей сестры и подталкивая ее еще ближе к своей киске. «Да, Линда, заставь своего двойника кончить так же сильно, как я заставлю кончить тебя». Взгляд Линды затуманился. То, как Нейт толкал в нее пальцы, было почти как член, погруженный в нее. «Это настолько возбуждает», — подумала Линда, глотая соки двойника. Линда, 2, вздрогнула от усилий Линды, когда она погрузила член Наруто глубоко в себя. Линда сейчас походила на женщину, умирающую от жажды в пустыне, и соки Линды 2 были единственной вещью, которая может утолить ее жажду. «Думаю, мы все кончим вместе», — сказал Наруто, сильнее стуча по заднице Линды 2. «А да», — крикнула Линда 2, сжимая щеки вместе, чтобы поймать Наруто. «Заполни мою задницу своей спермой, о боже!» Линда 2 кончила и закричала. Вскоре достигла кульминации Линда, заставив Линду 2 кричать еще сильнее, когда его пальцы походили на вибратор, включенный на самую высокую частоту. Наруто хмыкнул и выстрелил содержимое его яиц глубоко внутри горячей задницы Линды-2. Красавица прижалась к нему и заставила Наруто полностью заполнить ее. Линда-2 приподнялась, ошеломленная оргазмом, желая большего. Ее тело жаждало больше семени Наруто и больше его члена внутри себя. Линда обхватила губами член Наруто и сосала его несколько раз, прежде чем скользнуть на него, ожидая своей очереди. «Да, сестренка», оседлая его большой член. Простонала Линда, 2, засовывая пальцы в свою киску. Наруто застонал, когда знакомая упругость киски Линды запрыгала вверх-вниз по нему. «Итак, у кого из нас киска лучше?» – спросила Линда, подпрыгивая на нем, отчего ее грудь качалась вверх-вниз. Руки Наруто сразу опустились на них. «Придется провести еще несколько тестов», – ответил Наруто, заставив обоих хихикнуть. Следующий день. Команда Флэша собралась в центре управления, обсуждая свой следующий курс действий после того, как Свет сказала Наруто и Линде, что она должна была сделать. «Итак, Зум хочет, чтобы доктор Свет послала ему твою новую эмблему», — сказала Китлин. «Да, она нужна нам как приманка», — ответил Наруто. «Если мы заставим доктора Свет взять мою эмблему и бросить ее в прореху, Зум придет забрать мое тело, и мы сможем поймать его», — объяснил Наруто. «Но вместо доктора Свет будет Линда. Кроме того, если этот парень является настолько быстрым, как нас убеждают, нам понадобится способ остановить его», — сказал Наруто, прежде чем Гарри подошел. «Пока я еще был на Земле-2, я работал над сывороткой, которая замедлила бы скорость Зума. Надо только, чтобы Рамон придумал оружие, которое введет эту сыворотку», — сказал он. «Отлично, это может стать хладопушкой года. Может, она окажется у злодея, и тогда у нас появится сержант Тормос», — сказала Китлин. «Я бы никогда этого не допустил». «Сержант Тормос — ужасное прозвище», — ответил Циско. «И мы уверены, что это сработает. Я имею в виду, если Нейт может ловить пули, то что же говорить о Зуме?» — спросила Китлин. «Неожиданность. Застанем его врасплох. Нам надо лишь подготовить заряд, чтобы подстрелить Зума на выходе из бреши. Он не может остановить то, чего не предвидит», — пояснил Гарри, что заставило Кейтлин вздохнуть. «Джо, можешь вразумить их? Нам нужен план, а этот не хуже остальных. Только если все получится», — ответил Джо, глядя на Гарри. «Не стоит недооценивать меня, детектив», — сказал Гарри, прежде чем уйти, когда Наруто подошел к Кейтлин и положил руку ей на плечо. «Все будет хорошо», — сказал Наруто, слегка улыбаясь. «Мы не знаем возможностей Зума, в его распоряжении также целая армия мета-людей. Как мы собираемся это остановить?» – спросила Китлин. «Работая в команде и веря в возможности наших друзей, все будет хорошо, мы просто должны верить друг в друга», – ответил Наруто, заставляя Китлин кивнуть, прежде чем она посмотрела на Гарри, который уже приступил к работе. «Я просто боюсь доверять парню, который так похож на того, кто разрушил нашу жизнь», — сказала Китлин. «Я все слышу. Думаю, что это чувство, с которым мы все можем согласиться, так как я вижу, что мы все лишь пешки в его стремлении вернуть свою дочь», — сказал Джо, соглашаясь с Китлин. «Значит, если он попытается что-то сделать, мы отправим его обратно на Землю-2», — сказал Джо. «Хорошо, давайте заманим Зума в ловушку», — сказал Наруто. Вечер, порт. Линда, переодетая в костюм доктора Света, находилась в порту у пролома вдали от города, когда она увидела Наруто, мчащегося вперед, и выстрелила лучом света в него, но тот просто увернулся, прежде чем вынужден был закрыть глаза, когда яркий свет охватил область, и Наруто упал на колени, сжимая глаза, прежде чем Линда выстрелила в него еще одним лучом света и держала его до тех пор, пока спидстер не рухнул без сознания. Подойдя к нему, Линда толкнула Наруто ногой, перевернув на спину и взяла его эмблему.